Глава 16. «Извини», — сказала Кира. «Прости нас, мы так больше не будем», — присоединилась к ней Мира. При этом обе смотрели на меня глазами полными слез. Вот только ни одной слезинки из них так и не упадет. Как-то они уже проворачивали со мной подобный трюк. Я и тогда им не поверил, и сейчас не стану. А вот следующий ход со стороны девчонок был точно против правил. Они подошли и, обняв меня с двух сторон, положили свои прелестные головки на плечи. Кира даже пару раз хлипнула для полноты картины. «Простишь?» — шепнула мне на ухо Мира. После этого я не выдержал и расцеловал обеих девчонок. Но чтобы они не расслаблялись и хоть немного думали, провел разъяснительную беседу. Причем во время нее держал себя в руках, не поддаваясь на провокации с их стороны. А таких было великое множество. Я даже сдержался, когда Кира приподняла юбку, показывая свое белье. Они пообещали, что больше не станут поступать так, не предупредив меня. Просто решили помочь Марике, видя, как она мучается. И не подумали, что своей помощью просто прибавляют мне очередную головную боль. Теперь нужно будет еще отыскать Марику и поговорить уже с ней. И только после этого решу, нужно нам собираться всем вместе, чтобы обсудить произошедшее, или не стоит. Марика сейчас метит на место Лены, но вот готов ли я так быстро забыть и заменить ее? Хотя, кого я обманываю? Марика мне тоже очень нравится. Даже вполне возможно, что на отношения с Леной я согласился для того, чтобы переключиться с Марики и той ночью в усадьбе. Но вот Марика появилась снова. И что делать, я не знаю. В любом случае, сперва нужно переговорить с Марикой. После разговора девчонки попытались снова затащить меня в постель, но я успел сбежать раньше. Будет им наказание за вчерашнее. Сегодня я планировал еще потренироваться. Вот только для этого мне нужен Гриша. И как назло, не встретил его за сегодня ни разу. Даже утром, когда заходил забирать свои вещи, его уже не было в комнате, хотя обычно он любит поспать. Что же могло заставить его так рано встать? Или, возможно, он вчера вообще не ложился? Решил спросить об этом Тайрона, но и его не смог найти. Они что, все специально от меня, что ли, попрятались? На кухне удалось поймать Зулию, но хоть кто-то на месте. Она сказала, что Чернышов вместе с Тайроном ушли куда-то еще вчера и до сих пор не вернулись. У меня было всего два вопроса. Куда они могли уйти и где теперь их искать? Да и Софа, как назло, не была дома. Возможно, она смогла бы их найти. Получается же у нее всегда находить меня, где бы я ни был и чем бы ни занимался. «Они вчера очень сильно поспорили. Дело едва не дошло до драки», — сказала вошедшая на кухню Тайбо. Она стояла и терла глаза, при этом смачно так зевнув, что я даже услышал хруст челюсти. Она ее там не сломала случайно? Или, может, вывихнула? «Дядя Ворон успел вовремя разнять их и надавать обоим по шапке», — продолжила девочка, успокоив меня. «Тащить ее в медицинский корпус, чтобы вправлять челюсть, не придется». «Он отправил их разбираться на арену. Не знаю, где это находится, но они ушли туда очень поздно и до сих пор не вернулись». Сразу становится понятно, каким образом с утра горе-коммерсантам удалось провернуть их махинацию. Думаю, Тайрон пресек бы подобное на корню. А так, как его не было, они и воспользовались моментом. Кстати, нужно будет поймать Йосию и стрясти с него мои деньги. Там должно получиться совсем неплохо. Вон какая толпа была. «Спасибо, малышка», — сказал я Тайбо и, проходя мимо, потрепал ее по волосам. Так же, как это вчера со мной сделал Гриша. Вот, правда, я не получил за это по ребрам. Судя по тому, как она сразу начала улыбаться, ей понравилось мое внимание. Интересно, а она знает, что изначально должна была стать моей женой? Как появится свободное время, нужно будет обязательно поговорить с ней. И еще узнать о ее способностях к предсказанию. Притащить с собой Годунова, пусть он глянет, вдруг у девчонки дар видящего. Думал обо всем этом, пока шел к оранжевой арене. Просто других вариантов, где будут мутузить друг друга Гриша с Тайроном, у меня не было. «Как зашли вчера, так еще и не выходили», — ответил на мой немой вопрос охранник. «Он что, реально стоит тут целыми сутками? Он вообще человек? Или, быть может, Годунов специально набрал похожих друг на друга людей? И теперь угорает над такими, как я?» На всякий случай посмотрел на охранника в энергетическом плане. «Определенно он человек, причем довольно сильный владеющий. Тогда вообще ничего не понимаю». Поблагодарив охранника, пошел искать мужиков. Звуков боя слышно не было, значит, они заняты чем-то другим. В зрительном зале, впрочем, как и на арене, было пусто. Единственное место, которое оставалось, это кабинка судьи. Не будут же они торчать в раздевалке. Дверь в кабинку оказалась подперта чем-то тяжелым, но, походу, мои догадки подтвердились. Тяжелый запах табака и явно чего-то алкогольного ударил в нос, когда я только подходил к двери. «Открывайте!» — сказал я, начав барабанить по двери, но не получил ответа. Вообще никакой реакции. Пришлось активировать двойное усиление и тупо продавливать дверь силой. Открывшаяся мне картина сразу все расставила по своим местам. Посреди помещения судейской кабинки, в окружении пустых бутылок и кучи окурков, в обнимку лежали эти два товарища. В комнате стоял ужасный запах перегара, я даже закашлялся. Зайдя внутрь, обнаружил, что мешало открыть дверь, вернее, кто. Это оказались Гениталевич, Ялим и ее зеленоволосая подружка, имя которой я так и не узнал. Эта троица тоже лежала в обнимку. Вот правда, в отличие от Гриши и Тайрона, они выглядели вполне естественно. И как они вообще умудрились оказаться все вместе? Мое мнение о Тайроне сразу изменилось. А вот Гриша ни капли не удивил, оставшись точно таким же, как и 9 лет назад. Как говорится, горбатого могила исправит. Чтобы привести всю компанию в чувство, пришлось вылить на них пару ведер холодной воды. Где взять ведра, мне подсказал охранник, а воду набрал в душевой. «Да пошел ты в задницу, мелкий говнюк!» были первые слова, что я услышал в свой адрес. Причем прозвучали они от Елим. Дальше в мой адрес было высказано столько всего лестного, что я не выдержал и, ухватив Гришу с Тайроном невидимыми руками, просто отправился на арену. «Но раз вы уже подружились, то нападайте на меня вдвоем. А это вам стимул», — сказал я, просто бросая их на землю. При этом воспользовался конструктом, влияющим на болевые точки. В мою сторону тут же полетело сразу три стихийных лезвия — тьма, огонь и вода. А Тайрон, оказывается, может работать одновременно с обеими стихиями. Надеюсь, этот бой будет очень хорошим. Оторвался я на Тайроне и Грише выше всяких похвал. Даже практически не пользовался высшими энергиями. Всего пару раз прибегал к Синке, когда Гриша не оставлял мне другого выхода. Минут через 20, после начала нашего поединка, увидев, что я избиваю вчерашних собутыльников, Грише и Тайрону присоединились кураторы, даже не спросив разрешения. Но так как они все после вчерашнего, мягко говоря, были не в форме, я не заметил особых изменений. Просто вместо двух человек начал мутузить пятерых. Правда, тут мне уже пришлось пользоваться как синки, так и энергией изнанки. А точку я поставил, ударив мощной пси-волной, в которую вложил всю оставшуюся энергию. 5 бессознательных тел, упавших практически одновременно, подтвердили, что за последнее время я стал намного сильнее. В любом случае, этот бой дал мне очень многое. Теперь необходимо отдохнуть перед завтрашним днем. Наконец, моя месть осуществится. «Он чудовище!» — вскрикнула глава контрразведки Империи, как только из кабинета выбежала императорская дочка. При ней Несса не могла показать свою слабость. Она даже не могла себе представить, что кто-то обладает подобной силой. Ей неоднократно приходилось встречаться с членами рода Ин, но даже они, имея тысячелетнюю историю развития своих способностей, были в разы слабее. Им еще ни разу не удалось пробиться через ее блоки, которые парень даже не заметил. Зато его собственная защита оказалась выше всяких похвал. И Несса начала обрабатывать парня, как только увидела его, постепенно скрывая один блок за другим. И вот, когда оставалось совсем немного, чтобы влезть в его разум, сработала ловушка. Как подобное вообще возможно установить в собственном разуме? Или мальчишке кто-то помог? Но кто? Она совершенно точно не знает подобных владеющих, хотя от ее взора очень сложно спрятаться в любой точке планеты. Возможно, здесь замешаны таинственные феи, которые, насколько ей было известно, руководят действиями Ордена Палящего Солнца. Если это действительно так, то они совершат огромную ошибку, согласившись на условия парня. При воспоминании о том, как ее силу начала пожирать какая-то черная тварь, похожая на огромное чернильное пятно, Инесса вновь содрогнулась, по ее щекам побежали слезы. «Если мы согласимся на его условия, то совершим огромную ошибку. Парень чудовище, обладающий силами, далеко лежащими за пределами нашего понимания. Он с легкостью смог бы воплотить в жизнь все свои угрозы, направленные в нашу сторону. И если бы вы, Петр Афанасьевич, попытались напасть на него еще раз, он, не задумываясь, забрал бы наши жизни». «Как вы вообще решились на подобное?» — спросил Годунов. «Я же предупреждал, что с Василием ваши обычные методы не помогут». «Мы должны были попробовать», — отрезал Искандер, громко хлопнув по столу. «Его требования просто неприемлемы. Не проще будет надавить на него силой. Думаю, одного Мстислава Родионовича вполне для этого хватит». «Сегодня утром я уже попытался это сделать», — проскрипел Давыдов. Было видно, что ему трудно говорить об этом. Еще ни разу в жизни его не унижали подобным образом, как это сегодня сделал парень. Но в какой-то мере Мстислав Родионович был рад. Он не прогадал с мужем для своих правнучек. Рядом с таким владеющим, его красавицам, можно будет ничего не бояться. «Только попытались?» — приподнял бровь Искандер. Сам он не сильно уступал в силе Давыдову и прекрасно знал, на что тот способен. «Попытался. Вот только пацан оказался намного сильнее меня. Я использовал всю свою мощь, а он просто поглотил все, и, как мне показалось, после этого стал еще сильнее». После этих слов уже было успокоившаяся глава контрразведки снова разрыдалась, но никто даже и не думал ее успокаивать. Она провалила одну из важнейших в своей жизни операций, и, скорее всего, ее слезы – просто отличная игра в надежде разжаловать членов совета. Но здесь она прогадала. Этих людей невозможно разжалобить в принципе. Слишком многое держится на их плечах. Если потребуется уничтожить всех младенцев в империи, чтобы сохранить ее целостность и независимость, они, не задумываясь, пойдут на это. «Хотите сказать, что он сильнее вас?» — спросил Аракчеев. Для себя он уже все решил. Еще в тот момент, когда князь смог поменяться с ним местами. Такой трюк мог бы провернуть свои лучшие годы бог грома. А этого человека Петр Афанасьевич уважал безмерно. Он не смог уберечь роль Лопухиных от козней Шувалова, хотя предупреждал Дмитрия, поэтому поможет его сыну сейчас. «Он сильнее всех собравшихся в этом кабинете, причем вместе взятых», — подтвердил Давыдов. «Он тот, кого очень давно называли истинными», — сказал Аркадий Вениаминович, после чего в кабинете на долгое время повисла тишина. Каждый из присутствующих был прекрасно осведомлен, кто такие истинные. И сегодня они смогли увидеть живую легенду.